и таят россыпи прекрасных мелодий. В Андре Шинье партия баритона «Жерар» гораздо интереснее, чем партия Шинье. Характер Жерара все время изменяется, развивается, углубляется. В начале первого акта Жерар — лакей, слуга, а в конце действия, вдохновленный речами Шинье, он порывает с привычным бытом, сбегает от хозяев. Потом он вступает в войско революционной Франции, чтобы отомстить классу, виновному в его лакейском положении. Жерар злоупотребляет властью, проходит через ряд тяжких событий и в конце концов приходит к прозрению, к осознанию своей человеческой сущности. К концу оперы Жерар становится по-настоящему благородным человеком с тонкими чувствами. Шинье — законченный идеалист, всегда витающий в облаках. Разумеется, как личность он более совершенен, но с точки зрения драматургической не столь интересен. Его арии, сцена с Руше во втором акте, дуэты с Мадлен делают партию Шинье одной из интереснейших в репертуаре тенора лирика спинто. Музыка оперы, за небольшими исключениями, великолепна. Андре Шинье принадлежит к произведениям, которые я пою с наибольшим удовольствием. Как было бы замечательно, если бы в основе роли Шинье лежала более интересная драматургия. Федора намного слабее. Первое действие носит повествовательный характер, и пока мы добираемся до сути, уходит уйма времени. Если не считать нескольких неудачных мест, второй акт написан мастерски, третий менее интересен. Но в целом это произведение не первого ряда, оно сильно проигрывает в сравнении с Шинье. Когда-нибудь мне хотелось бы принять участие в исполнении более поздней оперы Джордана «Ужин шуток». «Адриена Ле Куврер» — единственная опера Франческо Чилия, в которой я пел. В этой опере состоялся мой дебют в «Метрополитен» в 1968 году. В ней же за 6 лет до того я одержал столь важную для меня победу в Мехико. На следующий день после спектакля в одной из газет появилась статья, где по латыни провозглашалось «Хабемус тенорем» — «У нас есть тенор», по аналогии с тем, как коллегия кардиналов объявляет «Хабемус папам» после избрания Папы Римского. В музыке Адриены есть блестящие места, но в основном качество ее невысоко. В первом действии предостаточно банальных повторов. Однако теноровая партия, за исключением трудной, бессмысленной арии в третьем действии, великолепна. Я пел также знаменитый, исключительный по красоте, «Плач Федерико» из «Орлезианки» Чилия, но целиком эту оперу не знаю. Незнакомы мне и другие произведения композитора. Сколько стоит билет в оперу? Крупным оперным театрам мира необходимо пересмотреть систему цен на билеты. Я согласен с утверждением, что публика должна посещать оперу, видеть хорошие постановки, даже если в них не участвуют певцы экстра-класса. Тем не менее, ведущие оперные театры обязаны обеспечивать слушателей самыми лучшими певцами. Когда администрация этого не делает, она теряет право продавать билеты по безумным ценам. Если большую часть главных партий или даже все эти партии исполняют певцы, еще не заслужившие высокой международной репутации, то посетители Мэтт, Ковен Гарден, Ла Скала и других крупнейших оперных театров получают полное право на недовольство. В спорте, например, цены на мероприятия разных категорий различны. И тот же принцип, безусловно, надо ввести в театральную практику. Хочу добавить, что мероприятия категории «С» могут быть столь же интересными и качественными, как и мероприятия категории «А», но ничего не поделаешь. Как ни верти, это мероприятия разных категорий. Кто главный в опере? По-моему, спор о том, кто в опере главный — певцы, дирижер, режиссер или сценограф — бессмысленны. Опера, если она хорошо поставлена, самое прекрасное на свете зрелище. Чтобы получился по-настоящему хороший спектакль, все в нем должно быть сделано великолепно. Тем не менее, опера не может существовать без певцов. Можно воссоздать в воображении декорации, когда сцена